Тут случился князь с ксензом Муховецким и на нас. Что за шум, что за свара? Не время, мол, ни место и ни метода. Как школярам намылили головы. Где тут, спрашивается, справедливость? Я буду лжепророком, но патеры эти фирлевские еще на нас беду накличут. А капитан Шенберг на путь истины не обратился? — спросил пан Михал. — Какое там? Как жил заблудшая душа, так и умер. И чего только люди коснеют в упорстве своем, отказывая себе во спасение, — вздохнул пан Лангинус. — Господь нас от насилия и казацких злых чар хранит, — продолжал Заглоба. — А они еще его оскорблять смеют. Известно ли вам, любезные судари, что вчера вон с того шанса клубками ниток по Майдану стреляли? Солдаты говорили, куда не упадет клубок, в том месте земля покрывается коростой. «Известное дело. У Хмельницкого нечистая сила на побегушках», — сказал, осеняя себя крестом под бипятк. «Ведьм я сам видел», — добавил Скшетузский, — «и скажу вам, милостивые государи». Дальнейшие его слова прервал Володыевский, который, сжав локоть Скшетузского, шепнул вдруг: «А ну-ка, тише!» И, подскочив к самому краю вала, стал прислушиваться. «Ничего не слышу», — сказал Заглоба. «Тсс! Дождь заглушает», — объяснил Скшетузский. Пан Михал замахал рукой, чтоб ему не мешали, и еще несколько времени простоял, насторожившись. Наконец он вернулся к товарищам и прошептал: «Идут. Дай знать князю». Он на позицию Остророга пошел, так же тихо приказал Скшетузский, а мы побежим предупредить солдат. И друзья, ни секунды немедля, припустились вдоль вала, по дороге то и дело останавливаясь и тихим шепотом оповещая бодрствующих воинов: «Идут, идут». Слова, неслышной зорницею, полетели из уст в уста. Спустя четверть часа князь, взъехав верхом на валы, уже отдавал офицерам распоряжение. Поскольку противник, видно, рассчитывал застигнуть лагерь врасплох, во сне и бездействии князь повелел его в этом заблуждении оставить. Солдатам приказано было держаться как можно тише и подпустить врага к самой подошве вала, а затем лишь, когда пушечным выстрелом будет дан сигнал, внезапно на него ударить. Воинам не пришлось повторять дважды. Дула мушкетов бесшумно были взяты на изготовку, и настало глухое молчание. Скшетузский, пан Лангинус и Володыевский стояли рядом. Заглоба остался с ними, зная по опыту, что наибольшее число пуль ляжет посреди Майдана, а на валу, рядом с тремя такими рубаками, всего безопасней. Он только встал чуть позади друзей, чтобы избежать первого удара. Немного поодаль опустился на колено под бипятка с сорвиглавцем в руке, а Володыевский примостился рядом со Скшетузским и шепнул ему в самое ухо: «Идут, спору нет. Ровно шагают. Это не чернь, да и не татары. Запорожская пехота, либо янычары, они маршируют отлично. С седла бы побольше уложить можно. Темно нынче слишком для конного бою. Теперь слышишь? Тс, тише». Лагерь, казалось, погружен был в наиглубочайший сон. Нигде ни шороха, ни огонька, сплошь гробовое молчание, нарушаемое лишь шелестом мелкого дождичка, сеющегося как сквозь сито. Помалу, однако, к шелестению этому примешался иной, тихий, но мерный и потому более явственный шорох, который все приближался, все отчетливее становился. Наконец, в десятке шагов от рва показалась какая-то продолговатая плотная масса, различимая лишь от того, что была темноты чернее, показалась и застыла на месте. Солдаты затаили дыхание, только маленький рыцарь исщипал ляжку Скшетузского, таким способом выражая свою радость. Меж тем вражеские воины подступили ко рву, спустили в него лестницы. Затем сами слезли на дно, а лестницы приставили к внешнему склону вала. Вал по-прежнему хранил молчание, будто на нем и позади него все вымерло, тишина стояла, как в могиле. Но кое-где все же, сколь неосторожен был враг, перекладины стали потрескивать и скрипеть. «Ох, и полетят ваши головы!» — подумал Заглоба. Володыевский перестал щипать Скшетузского, а пан Лангинус сжал рукоять сорвиглавца и напряг зрение. Будучи ближе всех к гребню вала, он намеревался ударить первым. Внезапно три пары рук высунулись из мрака и ухватились за гребень, а следом, медленно и осторожно, стали подниматься три мисюрки, выше и выше. «Турки!» — подумал пан Лангинус. В эту минуту оглушительно грянули тысячи мушкетов. Сделалось светло, как днем. Прежде чем свет померк, пан Лангинус размахнулся и ударил. Страшен был его удар. Воздух так и взвыл под клинком сорвиглавца. Три тела упали в ров. Три головы в мисюрках скатились к коленам Литвина. Тот же час, хотя на земле стался ад, над паном Лангинусом отверзлись небеса, крылья выросли за спиной, ангельские хоры запели в душе, и в груди райское разлилось блаженство. И дрался он, как во сне, и удары его меча были точно благодарственная молитва. И все давно приставившиеся под бипятки, начиная от прародителя Ставейки, возрадовались на небесах, ибо достоин их оказался последний, живущий на земле, отпрыск рода подбипятка, герба сорвиглавец. Штурм, в котором со стороны неприятеля главное участие принимали вспомогательные отряды румелийских и селестрийских турок и янычары ханской гвардии, отбит был жестоко. Басурманской крови пролилось больше, чем в прошлых сражениях, что навлекло на голову Хмельницкого страшную бурю. Гетман перед приступом поручился, что турок ляхи встретят с меньшим остервенением, и если их отряды с ним пойдут, лагерю быть взяту. Пришлось ему теперь улещать хана и рассвирепевших мурс и умягчать их сердца дарами. Хану он преподнес 10 000 талеров, а Тугайбею, Кошаге, Собагази и Калге отсчитал по 2000. Тем временем в лагерь челядь вытаскивала трупы из рва, и ни единый выстрел шансов ей в этом не препятствовал. Солдатам дан был отдых до самого утра, поскольку ясно было, что штурм не возобновится. Все спали крепким сном, кроме хоругвей, назначенных в караул, и пана Лангина под бипятки, который ночь напролет крестом пролежал на мече, благодаря Бога, дозволившего ему исполнить обет и такую громкую стяжать славу, что имя его в городе и лагере не сходило с уст. На завтра его призвал к себе князь воевода и хвалил от души. А воинство целый день шло толпою поздравить героя, да поглядеть на три головы, которые челядь принесла и положила перед его наметом, и которые уже почернели на воздухе. Одни восхищались, другие завидовали, а кое-кто глазам отказывался верить. До того все три головы в своих мисюрках с остальными маковками были ровно срезаны, будто ножницами. «Лихой, ваша милость, портняшка!» — дивилась шляхт. «Слыхали мы о твоих рыцарских доблестях, но такому удару и герои древности могли бы позавидовать. Искуснейшему палачу не суметь лучше. От ветру шапка так не слетит, как головы эти слетели», — говорили иные. И всяк спешил пожать пану Лангинусу руку, а он стоял потупясь и сиял, и улыбался застенчиво и кротко, как невинная девица перед венчанием, и говорил, словно бы в свое оправдание: «Очень уж удобно они стали».